Глава 15. Я пробудился внезапно, дернулся всем телом и тут же застонал от нестерпимой боли в боку. «Тихо, не дергайся», — послышался женский голос, а затем мягкие руки заставили меня лечь обратно на постель. «Ты ранен, тебе нужен покой». Я слегка расслабился и тряхнул головой. Бок болел нестерпимо, и я уже не был рад тому, что проснулся. Тем временем девушка зажгла свечу, осветив мою спальню. Похоже, я был дома, а на дворе царила глухая ночь. Говорившая оказалась Мэйли, облаченная в ночной халат. Ее длинные золотистые волосы струились по плечам, переливаясь в свете свечи, а фиалковые глаза почти горели. «Мэйли...» Мой голос прозвучал хрипло. «Очень хотелось пить...» Ощущения были такими, словно песка в глотку насыпали. «Вот, выпей воды», — сразу спохватилась она и наполнила бокал, после чего помогла мне попить. Сразу стало немного легче, но самочувствие все еще оставляло желать лучшего. «Где Юл?» — первым делом спросил я. «Спит в соседней комнате. Я вызвалась побыть с тобой на тот случай, если ты проснешься», — сказала она, взяв меня за руку. Ее руки казались совсем маленькими на фоне моих. «Не нужно ее будить. Она и так провела у твоей постели много времени. Пусть отдохнет». «Сколько я был без сознания?» 3 дня. «3 дня?» Это немного привело меня в чувство. 3 дня — это ненормально для воина моего возвышения. Я думал, что прошло от силы несколько часов, что после битвы меня доставили в Гарут и оказали первую помощь, но 3 дня... А рана болит так, словно была только что нанесена. Я попробовал сесть, и каждое движение отдавалось болью. «Нейт!» — попыталась воспротивиться девушка, но я был настойчив. Мой бок выглядел плохо. Зашитый разрез, идущий практически от пупка до самого бока, и края раны воспаленные. Что-то не так. «Когда тебя привезли, мы немедленно вызвали дедушку Шу, и он полночи занимался тобой. Сказал, что рана плохая, что даже его лекарских навыков недостаточно, чтобы быстро ее исцелить, что если бы не твоя стихия, то, скорее всего, ты был бы мертв», — обеспокоенно рассказала Мэйли. «В смысле?» «Твой противник, кем бы он ни был, использовал стихию тьмы, очень чистую стихию, и просто так нанесенные ей раны не заживут. Все как с обычным стихийным загрязнением, но если против обычных стихий есть вполне конкретные способы очистки, то против особой демонической стихии такого нет», — догадался я, ощупывая бок рукой. «Угу. Мы заметно ослабили чужое воздействие, даже рана стала медленно заживать, но тебе еще предстоит самому вычищать чужую стихию из раны, чтобы полноценно восстановиться. Повезло, что молния, твоя стихия, наиболее близка к свету, главному антиподу тьмы. Это позволяет тебе сопротивляться, но будь ты какой-нибудь другой стихией, то, скорее всего, умер бы от ран». Последнее Мэйли говорила, почти всхлипывая. «Все хорошо, Мэйли, все хорошо», — сказал я ей. Она еще раз всхлипнула, шмыгнула носом, а затем совершенно внезапно бросилась мне на грудь. Рана тут же отдалась острой болью. Я поморщился, но смог сдержаться и не подать виду. «Дурак! Юл очень волновалась из-за тебя. Сидела тут бледная, словно мел, почти не спала», — бормотала девушка, уткнувшись мне в грудь лицом. «И я волновалась. В какой-то момент мы правда думали, что ты умрешь. Ты ведь почти не дышал, когда тебя сюда принесли. Дурак, дурак, дурак». Я ничего не мог на это ответить. Просто поднял тяжелую руку и погладил девушку по голове, надеясь, что она успокоится. Наконец она прекратила свои рыдания и отстранилась. «Я жив, Мэйли», — сказал я ей, попытавшись улыбнуться. Она попыталась сделать то же самое. Мы несколько мгновений просто смотрели друг на друга, а затем она внезапно подалась вперед и поцеловала меня. Это было очень неожиданно, но что было еще более неожиданным, так это моя реакция на это. Вместо того, чтобы оттолкнуть ее, я ответил на этот поцелуй. И в этот момент на меня словно ведро холодной воды вылили. Что во имя духа спирали я делаю? Юл, которую я люблю больше жизни, спит в соседней комнате, пока я целую ее подругу. «Хватит!» — довольно резко остановил я Мэйли, взяв за плечи. Раскрасневшаяся девушка удивленно распахнула глаза, смотря на меня. «Мэйли, я понимаю, что ты чувствуешь ко мне, но...» «Я не могу. Просто не могу. Юл — моя жена, и я очень ее люблю». «Нейт», — растерялась она, неторопливо запахивая халат. «Я... извини». Она вскочила с постели, едва не плача. «Мне не следовало этого делать. Просто... неважно. Вижу, что тебе гораздо лучше, так что зайду проверить тебя через часик, если Юл не проснется». С этими словами она почти бегом покинула мою комнату. В тот момент я ощутил себя немного виноватым, но иначе поступить не мог. Я не любил Мэйли, и какой бы красивой она мне сейчас ни казалась, какое бы странное желание ни влекло меня, я понимал, что это ничто по сравнению с моими чувствами к Юл. «И долго будешь там стоять?» — невесело усмехнулся я, чувствуя чужое внимание. В дверном проеме практически сразу возникла Юл, немного сонная. «Я думаю, нам стоит с тобой поговорить», — решил я. «Да, думаю, пора», — вздохнула она, подошла ко мне и присела на край постели. «Что происходит, Юл? Почему я чувствую от Мэйли твою силу? Крупицу, но все же...» Она опустила взгляд, взяла меня за руку и поднесла к своей щеке. «Я боюсь, Нейт. Боюсь за тебя. Мэйли — это моя страховка, хоть я и не уверена, что у меня это получится. Мы с ней договорились, что она станет твоей новой женой, и если со мной что-то случится, то это позволит тебе сохранить себя, не превратиться в монстра, который живет внутри». «Юл, вот ответь честно. Если меня не станет, сможешь ли ты в тот же момент убить себя, ударить себя в сердце и закончить этот цикл, забыв о месте? Возможно, даже позволить им победить? Или ты отправишься мстить за меня, пойдешь по трупам, не оборачиваясь, пока все те, кто хоть как-то причастен к моей смерти, не будут мертвы?» Я смотрел на нее, чувствуя, как внутри все сжимается. «Я убью их всех», — честно ответил я. Мне хотелось солгать, но я понимал, что Юл мне не поверит. Она видела меня насквозь. Поэтому я и попросила Мэйли пойти на это. Юл потерлась щекой о мою ладонь, а на ее прекрасном лице тоже появились слезы. «Я люблю тебя, Нейт, больше всего на свете. И если раньше я считала это только проявлением дара, то теперь понимаю, что это не так. Я чувствую себя самой счастливой женщиной на свете, когда просыпаюсь рядом с тобой. Моя душа наполняется радостью, видя, как ты улыбаешься. Но ты не представляешь, как мне становится страшно, когда ты уходишь на битву». Я притянул ее к себе и обнял. «Порой я мечтаю о том, как мы с тобой живем в тихом маленьком городке на краю мира, как простые люди, как я нянчу детей, а твоя мама мне помогает, как наши отцы вечерами сидят в местном трактире и обсуждают работу, как ты работаешь в кузне, и наш сын мечтает пойти по твоим стопам, а дочь перенимает мои знания травничества. Простая жизнь, без сражений, без бегства, без смертей». «Однажды это закончится, Юл. Однажды Гарут станет таким местом. И пусть это не маленький городок на краю мира, но это будет мирное место, тихое место». «Как хочется мне в это верить, Нейт. Но история костяного палача и говорящей с мертвыми — это всегда трагедия», — печально улыбнулась она. «Перестань, Юл. Кто это сказал? Дух спирали уважает мужество и целеустремленность. Иди вперед, несмотря ни на что, и тогда ты получишь то, что хочешь». «И все же...» «А если тебя так это страшит, то...» Я призвал из пространственного кармана два кинжала, один из которых вложил ей в руку. «То давай покончим с этим прямо сейчас. Если ты так боишься будущего, то сотрем его. Оставим только этот момент, когда мы вместе с тобой». Я заставил ее направить кинжал в мое сердце, а тот, что сжимал сам, направил к ее. «Закончим этот цикл вместе». «Нейт, если ты считаешь, что все равно все закончится плохо, если иного исхода не будет, то зачем продолжать его сейчас? Умрем вместе, в объятиях друг друга. Нейт, я ведь вовсе не об этом говорю. Нет, именно об этом ты и говоришь, Юл. Ты позволяешь страхам диктовать свою жизнь, и это разъедает тебя изнутри. Я же вижу. И либо мы с тобой вместе идем дальше, сражаемся и живем, либо заканчиваем этот цикл здесь и сейчас. Я чувствовал ее дрожь, сомнение в глазах. Ты правда готов пойти на это? Юл, ты мой свет. Без тебя я не вижу смысла своей жизни. И если ты того желаешь... Она задрожала и выбросила кинжал, а затем забрала и мой, швырнув его в дальний угол комнаты. «Перестань! Я вовсе не этого хочу!» — воскликнула она. «Я знаю, Юл, я знаю». Я сокрушенно вздохнул, смотря на нее. Вот уж не думал, что все к этому придет. «Я должен кое-что тебе рассказать. Помнишь тот день, когда мы впервые встретились в лесу? Так вот, это была далеко не первая наша встреча. И я рассказал то, что давно хотел, но так боялся. Про мою прошлую жизнь, про нас, про наш финал». Она слушала, широко распахнув глаза, и словно не верила в мой рассказ. «И ты все это время скрывал это?» — почти с ужасом спросила Юл. «Да, потому что боялся, что это лишь усугубит твои страхи. Ведь наша история уже однажды плохо закончилась». «Тогда почему решил раскрыть это сейчас?» «Потому что это нижняя точка, Юл. Я понял, что мы не сможем смотреть в будущее, если будем отвергать прошлое. Я один раз тебя уже потерял, но у меня появилась возможность вернуться и все исправить. Я убил Рамуила и встретился с Вечностью, воспользовался сферой Вечности, чтобы оказаться в прошлом и начать все с чистого листа. И, Юл, это точно случилось не просто так. Я вернулся, чтобы изменить нашу судьбу, и сделаю все для этого». «Нейт, извини, что лгал тебе. Думал, что так будет лучше». «И ты правда был одним из приговоренных? Ты был там, с другими людьми, умирал и возрождался?» «Да. Я прожил так более столетия, пока не встретил Мириона и не стал одним из чемпионов Рамуила. После этого я практически не умирал». «Прости, Нейт». «Тебе не за что извиняться, Юл». «Нет, я о своем поведении. Мне просто тяжело поверить, что ты перенес такое и не сломался». «Ты была моим светом, Юл. Первое время я просто существовал. Кое-как переживал этот день, а затем следующий и следующий. Но когда появилась ты, все изменилось». Я притянул ее к себе, прижал к груди и провел ладонью по лицу. «Ты была его пленницей, и мы не могли часто видеться. Можно сказать, что именно в тот момент, как бы ужасно ни было сейчас, я научился смотреть в будущее с оптимизмом. Я мог ждать месяцами, чтобы мы смогли увидеться, чтобы я мог вновь тебя поцеловать». И я действительно поцеловал ее в этот момент. Это был короткий, нежный поцелуй, как те, которыми порой нам приходилось ограничиваться. «Чтобы вновь почувствовать запах твоих волос», — провел руками по ее черным локонам, — «чтобы ощутить тепло твоей кожи». Ладонь проскользила по шее и пошла ниже, распахивая ханьфу. Провел ладонью по ее груди, животу, бедру. Бывало время, что мы наконец увиделись, но даже не могли прикоснуться друг к другу. Лишь обменивались парой ничего не значащих фраз, после чего вновь расставались на неопределенное время. Но даже в такие моменты я чувствовал, как меня распирало от счастья. Даже этого мне было достаточно, чтобы на следующий день вставать и идти тренироваться, потому что я знал, что очень скоро мы увидимся вновь. «А теперь мы видимся каждый день», — улыбнулась Юл, пусть и немного печально. «Да, каждый день. И просыпаясь утром, видя, как ты спишь, я чувствую, что все пережитое было не зря, что все страдания, все пройденные битвы были ради этого. Так что не бойся, не страшись будущего, живи настоящим. И просто поверь мне. Однажды мы вот так же будем лежать, смотря друг на друга и наслаждаясь покоем. Ведь никто не будет нам угрожать. Если понадобится, я прикончу Рамуила снова. Вернусь обратно второй раз, и третий, и четвертый. Я буду повторять это снова и снова, пока не получу лучшее будущее для нас с Юл. Но говорить я ей это не стал. — Хорошо, Нейт, — сказала Юл, и я увидел, как расслабилось ее лицо. Скорее всего, она не сможет полностью избавиться от своих страхов. Но надеюсь, что этот разговор, эта правда, позволит ей отпустить ситуацию и не позволять тревогам омрачать завтрашний день. И я хочу еще услышать о той жизни, о нас с тобой. Конечно. Я расскажу тебе все, что хочешь знать. Но сначала... Я поцеловал ее страстно, с нескрываемым желанием. Покажу тебе в очередной раз, как сильно тебя люблю. Слава главе! Приветствуем главу! Ура! Ура! Ура! Воины на улице приветствовали меня, а я пытался делать вид, что отлично себя чувствую, хотя сам невольно время от времени прикладывал руку к ноющему боку. Юл, идущая под руку со мной, обратила на это внимание и одаривала многозначительными взглядами, словно говоря, «Вот оно правда того стоило?» «Стоило. На все 100». От исполнения супружеского долга у меня разошлись швы и открылось кровотечение. Так что под утро Юл, да и Мейли, была на подхвате, пришлось спешно меня штопать. Стихия тьмы оказалась крайне неприятной штукой и очень сильно мешала моему восстановлению. Теперь, когда я окончательно пришел в себя, то осознал это намного лучше. Из позитивного, дедушка Шу оставил что-то вроде простой техники, с помощью которой я мог со временем избавиться от чужого воздействия. Но тут вырисовывалась другая проблема. Ее нельзя проводить внутри убежища, а следовательно, просто посидеть там недельку и выйти, как ни в чем не бывало, не выйдет. Нужен постоянный, стабильный приток духовной энергии. Можно сказать, что это специальная дыхательная техника, позволяющая наполнить мою духовную энергию стихией и, пропуская ее через рану, как бы развеивать эффект. Поэтому и пришлось, несмотря на состояние, выходить к людям. Кое-кто из моих советников, в частности Релата, вообще не советовало мне показываться на людях до полного выздоровления. Но у меня было слишком много дел, так что пришлось делать над собой некоторые усилия. Но хуже всего было то, что боец из меня сейчас был никакой. Так что Мия настояла, что при мне постоянно должна быть охрана. Особенно, когда я покидаю территорию Гаруда. А именно этим я сейчас и занялся. Я в сопровождении своих товарищей отправился в Дан-Хо, чтобы окончательно покончить с правлением наместника Кван Галана. Его армия разбита, по словам моих разведчиков, большая часть сил была сосредоточена вокруг дворца, но большая часть войск разбежалась после нашего сокрушительного нападения. Кван Галан окопался, готовясь принять свой последний бой, а я пока стягивал силы, чтобы захватить город. Скорее всего, до конца дня он станет моим.